응다당. Алло. Да-да. Здравствуйте, вам звонок поступил из ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Меня зовут Самойлова Валентина Алексеевна, специалист финансового контроля. Уведомляю вас о записи нашего разговора. Вы Светлана Викторовна? Ага. Ваша фамилия, верно? Ну, верно, верно. В целях информационной безопасности назовите дату вашего рождения. Сейчас, подожди, у меня записано. Спасибо за ответ. Все верно. Мы действуем в интересах ООО «МФК Манимен». Звонок по вашему микрозайму. На 18 апреля 2019 года сумма задолженности у вас составляет 46 957 рублей 50 копеек. Светлана Викторовна, когда платеж поступит с вашей стороны? От вас уже на этой неделе ждут, в ближайшие 2-3 дня. Да пусть ждут. Я не мешаю. Так от вас поступит платеж? Не знаю. А по какой причине вы допускаете просрочку платежа? Что у вас произошло с Светланой Викторовной? Да у меня все прекрасно. Так, а Весна, по какой причине тогда платежа цветочки. нет? На даче сижу, огород сажаю. Так, Светлана Викторовна, а в чем проблема-то заключается? Ну, я говорю, Что сижу произошло, на что вы даче. перестали? И что? Ну, Что занята сидите на сейчас. даче? Занята сильно. Так, Светлана Викторовна, с платежами-то что делать будем? Ну, что-нибудь потом сделаем, не переживайте. Передайте кредитору, что все нормально. Пусть подождут. Так, а чего ждать, Светлана Ну, Викторовна, пока у скажите, меня пожалуйста. возможность появится, ему А платить. когда появится возможность? Ну, вот смотри, сейчас думаю этого самого хряк купить. Ну, где-то к осени забью, продам, да и отдам. Так, Светлана Викторовна, сразу тогда что не покупали? Вы на что брали денежные средства? Ой, это я страуса купила, а он, зараза, сдох. Светлана Викторовна, невероятно. Да представляешь, вообще, такая птичка, вроде говорят, они выносливые зимой, там все Да. такое. Замерз паразит, ты представляешь? Да я-то представляю, Светлана Викторовна, вы же не первый раз обращаетесь в эту компанию, уже ранее брали, Так у отдавали, а меня что в этот тогда раз-то, страусы выживали, Светлана а сейчас Викторовна? сдох. Тогда Так, страусы Светлана упала, Викторовна, пока были такие все живучие. риски на себя все риски Ну и брали. кредитор взял на себя риски, когда мне дал этот кредит. Тоже Ну он что вы сейчас, жизнь. У них всю все в этих ответственность все процентах, перекладываете? там все проценты, все у них, все вот эти неплательщики, там у них все в проценты заложено. Так что я сильно вот не переживаю за кредитора. Не так что мне его даже не Так жалко. проценты, Светлана Викторовна, вы же видите, что и вам начислились проценты. Вы Да брали 15 тысяч рублей. пусть начисляются, мне что. Так, Светлана Викторовна, а как оплачивать-то потом будете? Вы работаете сейчас где? Там же, в школе? Я сейчас в огороде, в школе каникулы. В школе каникулы. А так-то в школе работаете? Ну, конечно, в Так, гардеробе. Светлана Викторовна, так а почему частями даже не оплачиваю? Как в гардеробе? Вы же говорили преподавателям. У вас тут Ну, показания не сходятся. я это на полставки еще в гардеробе. Светлана Викторовна, так что вы будете делать-то? Это все, конечно, смешно, весело, интересно, но тем не менее, это задолженность актуальная. Ну, я же Она никуда сказала, не как денется. появится возможность, сразу оплачу. Может, еще там, я не знаю, страуса попробую взять. Лето вроде бы должен выжить. Так а на что вы будете брать-то, Светлана Викторовна? Ну, еще схожу, мне еще пару инфошек сейчас предложили, пойду возьму. Вам предлагают еще, Светлана Ну Викторовна? да, я капуста какая-то прилепилась ко мне, как Банни Лис. Вот, еще 9.1.1, она, кстати, крокодилами берет за эти самые, возвращают им долги. У них в офисе прям крокодил живет, кто-то им долг крокодилам отдал. Вот, еще собачек брали, тисок, а потом что-то отказались. А вот так что я Светлана могу Викторовна, и а вы в страусом школе вернуть. каким преподавателем работаете непосредственно? Это Педагогом? Что преподаете? литература, я люблю сказки. Да, Да. вот я вот сейчас Вот прям о чем слушаю речь, и да. вижу, прям педагог Вот. литературы. Я вот Сплошные это сказки. по душе нашла работу, да. Так вы что будете делать-то? Страусов растить со свинюшками. Да не получается у вас уже ни страусы, ни свинюшки, Светлана Викторовна. Какие вам страусы и свинюшки? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну, вот такие живые. Да. С характерами, да, у них там. А, по, а на Маяковского 84 там кто живет, Светлана Викторовна? Ой, там мама такая старенькая. Жена, доме, так... Старенькая мама. Так, а с ней что? Светлана Викторовна решает вопрос. Там на пенсии живет. А вы обращались к кому-то за помощью? Зачем? Зачем, Светлана Викторовна? Ну, если у вас такое финансовое положение случилось, нужно же выходить из так него. Так она меня по крайней мере, не частями. Напрягает. Если нет всей суммы, да это сейчас не напрягает, Светлана Викторовна. Ну, как напряжет, вам так пойду говорили... тогда куда-нибудь, еще наберем хороших. Какие проблемы? Как напряжет. Так а кто вам даст-то? Так а кто ой, даст-то, дают, Светлана Викторовна? Еще как дают. Так а почему сейчас не берете, не перекрываете за должность? Ну, сейчас я говорю, на даче сижу. Так на даче сидите, Светлана Викторовна, так и что? Ну и то, на даче что? Хозяйство, значит, свое есть, значит, да, реализовывать можно. Конечно. Да, будем а из сада с вами в реальность переходить. Не, а не что буду. Жалко, Светлана Викторовна? Хозяйство, я его так, с таким трудом-то, то что? Не, я тут вообще не цыпленочка так просто никому не отдам. Ну, конечно, Светлана Викторовна, все будет, все, конечно, смешно, если было бы не так печально. Да для меня чего это ничего печального-то, что печального-то? А почему нет, Светлана Викторовна, а задолженность она актуальна, никуда не да денется. Да она меня не напрягает совершенно. Не испарится. Мне вот даже вы названиваете, это... развлекаете меня, одни плюсы. Ты, Светлана Викторовна, мы долго развлекаться-то с вами и не будем, понимаете? Ну, давайте тогда... переговоры, мы не первое видео, мы не ну последнее, что? Вы уже видите, сколько историй сочинили для каждого из нас. Нет. Да, Светлана Викторовна, сочинять-то меня... хорошо, а что делать? У меня одна история на трех вас. Что, вы думаете, у меня такая хорошая фантазия? Вы мне льстите. Светлана Викторовна, я думаю, вообще великолепная. Да, красота. Так и далее что? Прелесть. Меня... Отобрали. Мы просто вас оповещаем в иной раз. А? Да вы уже и говорили, что пишете, Светлана Викторовна. Да? Уже давно пора. О, да. Все, сажусь. Прямо сейчас вот корову на это самое подаю и сяду. Как у вас там все, Светлана Викторовна, уживаются? Коровы с крокодилами, да, со страусами? Не, крокодил это 9-1-1 живет. Страусы у меня, свинюшка. Корова у меня есть, потом у меня курица есть там с цыпленками, три гуся. Заразы такие щипаются, нападают, агрессоры, блин, вообще тут. Конечно. Так, вообще, так Светлана Викторовна, Светлана меня Викторовна. Эти гуси. Где как же у вас столько времени-то за всеми следить? Про Светлану Викторовну, давайте вот ты меня вот так сейчас вот, отвлекаешь, вон, вы... весь гусь, он пошел за забор, он убегает, зараза, вон. Мне сейчас придется из-за тебя носиться полдня гуся этого ловить. А муж с детьми сейчас где находится, если вы на даче развлекаетесь, Светлана Викторовна? А они на море поехали. В Таиланд. На море поехали? Да. В Таиланде отдыхают. А на какие? А на какое море, Светлана Викторовна? Ну, обычное. Какое там в Таиланде море, я даже не знаю. Я не была. Угу. Так, Светлана Викторовна, что делать-то собираемся? Так ничего, что-то это ждать все, будем, это когда все, вырастет это у меня весело. Свинья. А чего вам ждать? Свинья вырастет, откормлю нет, ее как Светлана Викторовна. И загоню вам... ее по спекулятивной цене. Поеду вообще вон, нет, в Москву. Нет, вам только ждать, Светлана Викторовна, когда вам принудительно уже будут, видимо, да. заработные платы 50% заберут, да. забирать. Ну пусть приезжают, заберут свинью, мне морочиться не надо будет с ней. Нет, это по месту регистрации, там свиньями не берут, там деньгами. Как брали деньгами, так и будете давать. Так, а там денег нет по адресу регистрации. По месту регистрации все. Так денег нет. Имущество реализовывать, счет погашения задолженности. Ой, да там вообще... Обговорите этот момент с родственниками. Там вряд ли что-то им приглянется вообще, ну, я думаю. Там ничего ценного да, нет. Ну, только не унитаз там. Там это, только это, унитаз это пристав... золотой стоит, и все. А все остальное... Ну, унитаз пусть забирают золотой. Все, откручивают сами его, очищают сами. Нет, Светлана Викторовна, это не, никому не, будут... не интересно. Ну, конечно. Вот смотреть на вашу заработную плату непосредственно, на ваше имущество... И на что вы там все проживаете непосредственно? У вас еще задолженности какие-то имеются, помимо этой? Так у меня муж ведь нормально зарабатывает. Александра Викторовна, если бы муж нормально зарабатывал, вы бы займы не брали. Так а он не знает. Ну, мне так кажется. Он не знает. Не знает? Так да, вы повесите обратитесь. Он не хотел, чтобы я страуса покупала, а я взяла, не послушалась, пошла кредит взяла и страуса купила. А он теперь злой на меня, поэтому на море меня с собой не взяли, только с детьми уехали. Я наказана. Так, Светлана Викторовна, общайтесь непосредственно. С вашими родственниками, супругу, чтобы выходить из этой ситуации. Так я ему не рассказываю. Если сами не можете, то частями выходить, Светлана Викторовна. Не от хочу. Обязательств никуда не деться. И эти сказки, а я Светлана попробую, Викторовна, я попробую. Судьи даже будут никому не интересны. Думаешь? А вдруг нет. Наоборот судье понравится? Да, я уверена, ты Светлана Викторовна. Ты не судья, ты не судья. Судья тоже человек. Да, возьмет, заслушается, прям вся там вообще мне. О, на Оскар там все куда-нибудь меня выдвинут. Конечно. Да. Светлана Викторовна, вы все таланты эти направляли на погашение вашего долга. Так вот, врачу, талантом, свинью. Буду сейчас книжку сажусь писать. Мы с тобой договорились, что я корову сейчас подаю, сажусь книжку писать. Книжку напишу, продам, она у меня разлетится в улет вообще по всем сетевым магазинам. Вот, и все, мне дадут гонорар, пойду все оплачивать. Все, мы с тобой придумали план действий. Хорошо, Светлана Викторовна, ожидайте, вам сейчас будут также поступать звонки. Так прекрасно, мне нравится с вами общаться. Смотри, как мы с тобой хорошо поговорили. Да, что хорошего? Что хорошего, Светлана Викторовна? Ну, а что тебе? Там сидеть одно и то же трындеть, это же скучно. Так ты часто сказки рассказывают. Светлана Викторовна, каждый день все сказочники. Да, о, расскажи, какая самая интересная. А по факту... Светлана Викторовна, на сегодня вы в топе, вы в топе. Я в топе, сегодня, да. Вот, посмотри, какая красота. О, буду стараться, да, звонить. Когда вы мне позвоните? Я сейчас подготовлюсь к следующему звонку, чтобы вообще из топа не выходить. Хорошо. Светлана Викторовна, готовьтесь, да. Можете сами перезвонить на номер 8-800-32-47-47. Вы что придумаете? Договорились. Просто красиво, долго придумаете. Хорошо. От вас ждут платежа, Светлана Викторовна. Время у вас уже идет. 46 950 евро. Ждите звонка моего. Давай. До свидания. Пока. Добрый день. Алло, здравствуйте. Меня зовут Солдатов Сергей Владимирович. Главное управление ФССП по Ставропольскому краю. Слушаю вас. То есть я позвонил в управление ФССП по Ставропольскому краю, да? Да. Что вы хотели? А почему номер мобильный у управления ФССП? Что вы хотели? Меня зовут Солдатов Сергей Владимирович, специалист финансового контроля ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Разговор записывается. Со Светланой так вы Викторовной узнать, я хотел бы говорить. Погашены ли ваши штрафы или нет, да, я так понимаю? Сколько за вами штрафов? Ну, вы сейчас, сами прекрасно знаете, что мы... Подождите на линии, сейчас я посмотрю, сколько у вас штрафов. Мы находимся под контролем московского управления. А что вы нам тогда звоните? А не Ставропольского. А Светлана Викторовна мне нужна. Какая должность? Какой отдел? Я сомневаюсь, что она у вас вообще работает. Тогда что вы у нас ее спрашиваете? Что я такое? Я сомневаюсь, что вообще позвонил. Так вы что, хулиганите, что ли? Я не понимаю. Что за хулиганство? Сейчас я этот телефон ваш отправлю в отдел с этого безопасности. Объясните мне, пожалуйста, почему управление ФССП мобильный номер телефона? Все, до свидания. Отправляю ваш телефон в отдел безопасности, вы будете оштрафованы. Подожди. Алло. Кто там? Здравствуйте, Светлана Викторовна. А вы кто? Дзень Виталий Витальевич, ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист коллекторского агентства. Запись разговора ведется. Вы что-то Светлана Викторовна? Фамилию вашу я не расслышала. ДЗЕН, мягкий знак. Дзен? Дзень. Дзень? Кореец? Отлично. Китаец? Китаец? Ну, не совсем. Круто. Я говорю, Светлана Викторовна, это вы? Да, китаец. Еще мне не... Да. Я ни разу с китайцами не общалась. Прикольно. Это был сарказм. Да вы что? Я говорю, с фамилией вас. Я обрадовалась раньше времени. Я же ответила на это. Зря радуетесь, фамилия у вас. Так почему вы... А кто тогда, раз не китаец, значит, кореец? Я говорю, что вы. Ответила, это к делу не относится. Очень даже что вы ответили? Относится. Что да. Что вы ответите? Ну, если вы такой глупый... Отлично, ну, дату рождения назовите. Не назову. Давайте напомню, все родились. А вот скажите сначала, пожалуйста, будьте так добры. Назовите вашу дату рождения. С чего это? Как с чего это? Элементарное... С того-то, что вы захватили? Элементарное... Вы кто? Что, уважение к человеку элементарное, к которому вы звоните? Уважение? Конечно. А какое уважение меня к неизвестному, к неизвестной мне личности, скажите мне? Так мы уже выяснили, кто я, да, вы хотите узнать мою дату рождения, поэтому, пожалуйста, будьте добры, назовите, пожалуйста, день вот, рождения. Вы со мной уже разговариваете через «пожалуйста» и так далее. Ну вот, отлично, надо, Светлана Викторовна, я вас хорошим сказал. Манерам научил. Ты мне должен так ну, сказать, ну, а теперь осталось вам сказать дату рождения. Ну вот осталось только тебе сказать «пожалуйста», будьте так добры, будьте так любезны. Еще раз повторите. Давай, повторяй. Светлана Викторовна, честно, от вас давай, это приятно слышать. Начинай, да. Повторяй. Прости, как положено. Дату рождения назовите. В рамках приличия. Пожалуйста. Да я не обязан у вас ничего просить. Я у вас требую назвать дату рождения. Иди нафиг тогда. Я туда не хожу. Пойдет. У тебя один путь останется. Это? Вы думаете, туда. Я слушаю советов всяких туда личностей, путь. Которым я звоню лежать. Или что? Да. Раз ты не ну, звонишь, а куда значит, путь лежит? Слушать меня. Куда скажу, туда да? И пойдешь, да. Я говорю, полгода выродились. А вот скажешь, когда мне будьте так добры, пожалуйста, любезны и так далее. Раз вы пока принимайте звонки. Тогда...